Глава 48. Саша. «Ты хоть ее трахнул?» «Нет, а, наверное, стоило бы, стерва». «Эй, полегче, это жена отца моего сына!» С усмешкой наехала на Ахмета я. Мы вместе засмеялись. Он замолчал, я тоже. Мы сидели немного сбоку от пристани, где море плескалось о камне набережной. Ушли от старого города, чтобы уединиться. Ахмед показал мне, где спуститься. И тут нас не могли подслушать, по идее. Он переспросил. «Она точно прямо так и сказала? Предложила вернуть тебе своего мужа?» «Прикинь, вообще кукуха у нее поехала. Я вчера подумала, что она такая вся несчастная, сопли, слюни, нервный срыв. А как только похмелье превратилось снова в тыкву, получите, распишитесь». Мы оба смотрели на море. Отец все еще спорит после завтрака с Дафной. Серкан, как и обещал, увез Сережу. А мы вот рефлексировали. Чую, скоро сюда пожалуют мама и Милена. Но ты же не думаешь, что она реально счастлива? Конечно, нет. Я больше ставлю на то, что вчера видела настоящую лельку, только погребенную под тонной всяких установок, детских травм и что там у нас еще сильно модно. Ты бы видел, как она орала, когда подумала, что ты лишил ее чистоты. Жуть какая. Я правда так думала. Все же я не только постарше этой девушки, но еще и поопытнее. Какую бы она из себя ни строила идиотку, как бы она ни пыталась подставлять, я же прекрасно понимала, что это все фигня. А знаешь, я думала, вот спустя столько лет что-то изменится, но, видимо, не судьба. Вы вон как с Серканом встретились, то сразу химия, огонь, извержение вулкана. От вас до сих пор так искрит, что все вокруг может взлететь на воздух. Чего-то я даже покраснела. Ну, как бы у нас с Серканом с первой минуты знакомства такая история. Да чуть подугасла, я бы сказала, что трансформировалась. «Скажешь тоже», — буркнула я. «В любом случае, я для себя решила эту страницу закрыть. Хватит с меня Лейлы, Саша. Пора заявлять о себе и наслаждаться статусом, богатством и свободой». «Ахмед, это заявка на победу?» «Ну и на венерические болезни, если предохраняться не будешь». Друг пнул меня в бок, а я показала ему язык. Вот и поговорили. Интересная история у нас выходила. По всем фронтам. Только вот меня никак не отпускало. Внутри засело что-то тревожное. Что она решила учудить? Зная Лелю, можно сказать, что девушка может с одинаковым остервенением как называть меня шалавой, так и пытаться свестись с Серканом. Ладошки потели, а дыхание учащалось. Ну да ладно, не паническая же атака меня опять трепать собралась. Ерунда какая? Спросила Ахмета. Домой полетишь? «Да как же, меня в Турции 8 лет не было. Даже к родителям не ездил. А они до сих пор уверены, что про свою жизнь в России я нагло врал. Пора открыть глаза, да еще и встретиться со всеми теми знакомыми, которые говорили, что у меня ничего не выйдет». Хмыкнула. «У каждого свои закидоны. Хотя его понять можно, должен же быть хоть какой-то кайф от фурора. Что он может потенциально произвести? Я бы посмотрела». «Короче, у тебя тут намечается встреча с одноклассниками по-турецки. Меня хоть пригласишь?» «Но только если ты согласишься, мало ли. Ты ж теперь мать наследника. Так как в наших сериалах, мать Шехзаде. Сейчас султан Серкан еще одумается, бросит свою жену, и будете с ним жить долго, и...» «Сашка, ты чего это?» Он смотрел на меня странно. Обеспокоенность. А я понимала, что начинается что-то неприятное. Точнее, черт. «Какого хрена опять?» Меня затрясло. Я стала задыхаться, хвататься за горло. Руки ходили ходуном, и я не могла вымолвить ни слова. «Нет, нет, нет! Страшно!» Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Перед глазами начинало плыть, а голос Ахмета доносился до меня, словно из-под толщи воды. Плохо понимала, что происходит. Состояние накрывало с головой, сметало, словно 10-метровыми волнами. Оказалось на коленях. Дышать нечем. Мне не хватало воздуха. Вокруг темнело, и голосов стало больше. Они были везде, как шум, гам и лай собак. Снова лай собак, и я, маленькая и одинокая, голодная, в своих испражнениях держу ее за руку. За холодную, ледяную, окоченевшую маленькую ладошку. Спасительная темнота накрыла меня внезапно. Неожиданно и совершенно кстати. Я провалилась в нее с радостью и слезами. Слезами облегчения, что этот кошмар опять закончился.